обедала многодетная семья. Под водоразборной колонкой освежался усатый молодой человек, поразительно похожий на молодого Раджа Капура. Старик в белом нараспев читал мальчику веды. Заклинатели змей безуспешно созывали зрителей на сакраментальную борьбу кобры с мангустой. Увидев, что я отделился от толпы, заклинатель поднес к губам дудочку из двойной пустотелой тыквы и поднял плетеную крышку. Но ошалевшая от жары кобра только еще ниже сжалась в своей корзине, а жирная, лысеющая от старости мангуста, устало зажмурилась. «Сейчас Сахиб увидит потрясающее представление», — торопливо пообещал заклинатель, швыряя кобру на горячую замусоренную землю. «Нет», — я кивнул, что у индийцев и болгар означает отрицание, и, перешагнув через корзину, куда тут же юркнула замученная змея, приблизился еще к одному садху. На лбу его белел знак Шивы, а тело с ног до головы было утыкано крючками с грузиками. Словно тысячи рыболовов одновременно подсекли нежданную добычу и в досаде оборвали лески. Обследование обошлось мне в 5 рупий. Крючки, очевидно, за давностью плотно вросли в тело, и грузики были пришиты плотно, словно солдатские пуговицы. При желании их, однако, можно было вынуть, как вынимают из ушей серьги. «Сахиб, я вижу, настоящий знаток», — польстил мне подвижник Шивы, с достоинством принимая плату. «За 10 рупий я могу продемонстрировать ему непревзойденное чудо». Он повернулся ко мне спиной, показывая большой крюк с кольцом. «Во имя Шивы и только для вас я могу довести до самого Ганга колесницу». Я глянул на тяжелую тележку, на которой стоял бык Нанди, персональный транспорт Вахана Шивы, и поежился. Сквозь пестрый флер набивших оскомину чудес мелькнула жутковатая тень изуверства. А тут еще полицейские начали кричать внизу: «Выходите, ваше время кончилось!» Сердито стуча дубинками о камни, они выгоняли богомольцев из воды, и люди покорно уступали свои места напирающим толпам. Гомон, спешка, жара, нервное напряжение. «Намаскар, гуру!» — поблагодарил я, поспешив ввинтиться назад в толпу, бредущую к Гангу. Текучую и одноликую, как река, вечную, как поток времени, как Сантана, поток жизни. Высоко вознеся над головами носилки, на которых пугающе отчетливо белел погребальный саван, пробежали к реке полуголые носильщики. Торопливо расталкивая локтями живых, они спешили в царство мертвых. Жизнь и смерть. Явь и легенды, веселый обман, шутки, смех, слезы и безумие — все это причудливо перемешалось на улицах вечного города. Нескончаемое пестрое представление, орошенное чудотворной водой Ганга, щедро замешанное на прахе, который был плотью, а стал пылью. Когда показалась, наконец, зеленая непрозрачная вода и в лицо пахнуло гарью погребальных костров и влажным застойным запахом тины, я заблудился. Передо мной распахнулась широкая и длинная лестница, но ни ступеней, ни каменных плит ее я не увидел. Плотность людская превосходила здесь все рекорды. Оттиснутые к самому бамбуковому стволу коровой, которая неведомо как очутилась среди этой фантасмагорической толчеи, и я не знал, куда поставить ногу. В тени шикхар, украшенных многорукими фигурами индуистского пантеона, люди мирно пережидали полуденный зной. Здесь спали, полоскали горло и обливались гангской водой, выкрикивали заклинания, пекли лепешки, кормили младенцев, показывали фокусы, даже занимались медитацией. Повернуть назад и пойти навстречу все прибывающему потоку было немыслимо. Оставалось только лавировать из стороны в сторону, медленно и неумолимо опускаясь все ниже. По крикам и выразительным жестам я заподозрил, что происходит неладное. Меня увлекало к воде, откуда курился сладковато-удушливый дым. Вопреки желанию, я приближался к месту сожжения, запретному для посторонних.